— Зачем мне это понимать? — спросил я угрюмо. — Не знаю. Может быть, тебе станет легче. И потом я еще хотел бы, чтобы ты понял, это не на один день и даже не на один год. Я думаю, даже не на одно столетие. Торопиться некуда. Он усмехнулся. Впереди еще миллиард лет. Но начинать можно и нужно уже сейчас. А тебе? Ну, что ж. Тебе придется подождать, пока Бобка перестанет быть ребенком. Пока ты привыкнешь к этой идее. 10 лет, 20 лет роли не играет. — Еще как играет, — сказал я, чувствуя на лице своем отвратительную кривую усмешку. Через 10 лет я стану ни на что не годен, а через 20 лет мне будет на все наплевать. Он ничего не сказал. Пожал плечами и принялся набивать трубку. Мы молчали. Да, конечно, он хотел мне помочь. Нарисовать какую-то перспективу, доказать, что я не такой уж трус, а он никакой не герой, что мы просто два ученых, и нам предложена тема только по объективным обстоятельствам. Он может сейчас заняться этой темой, а я нет. Но легче мне не стало. Потому что он уедет на Памир и будет там возиться с вайнгартеновской ревертазой, с Захаровыми Федингами, со своей заумной математикой и со всем прочим. А в него будут лупить шаровыми молниями, насылать на него привидения, приводить к нему обмороженных альпинистов, в особенности альпинисток, обрушивать на него лавины, коверкать вокруг него пространство и время, и в конце кондакают его там. Или не ухайдакают. И, может быть, он установит закономерности появления шаровых молний и нашествий обмороженных альпинисток. А может быть, вообще ничего этого не будет. А будет он тихо корпеть над нашими каракулями и искать, где... В какой точке пересекаются выводы из теории М полостей и выводы из количественного анализа культурного влияния США на Японию? Это, наверное, будет очень странная точка пересечения, и вполне возможно, что в этой точке он обнаружит ключик к пониманию всей этой зловещей механики, а может быть и ключик к управлению ею. А я останусь дома. Встречу завтра Бобку с тещей, и мы все вместе пойдем покупать книжные полки. Угробят они тебя там, — сказал я безнадежно. Не обязательно, — сказал он. И потом ведь я там буду не один. И не только там. И не только я. Мы смотрели друг другу в глаза, и за толстыми стеклами очков его не было ни напряжения, ни натужного бесстрашия, ни пылающего самоотречения. Одно только рыжее спокойствие и рыжая уверенность в том, что все должно быть именно так. И только так. И он ничего не говорил больше. Но мне казалось, что он говорит. «Торопиться некуда», — говорит он. «До конца света еще миллиард лет», — говорит он. «Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться и понимать и не сдаваться». И еще мне казалось, что он говорит... Он умел бумагу марать под треск свечки. Ему было за что умирать у черной речки. Балось у меня в мозгу. его удовлетворенное уханье.